Дом Гермия, убогий, пользующийся дурной славой бордель, стоял на набережной, обращенной к морю. Конана не оставляло ощущение, что за ним следят. Конан огляделся, прислушался, но услышал только шорох одежды. В этом не было ничего неожиданного, в порту полно воров и грабителей, но вряд ли они отважатся напасть на него. Внезапно открылась дверь, и кемериец проскользнул в помещение. Навстречу ему выскочила фигура и устремилась по аллее, не скрываясь, но бесшумно, как дикий зверь. Света звезд было достаточно, чтобы рассмотреть выбежавшего. Это, несомненно, был житель Стигии. Бритая голова, орлиный профиль, плащ на широких плечах. Он шел в сторону берега, и на секунду Конану показалось, что под плащом незнакомец прячет фонарь. Но Конан враз забыл об этом, когда увидел, что двери все еще открыты. Сначала он решил хорошенько тряхнуть Гермия и узнать, где спит Белоса, но потом рассудил, что лучше будет пройти незамеченным. Несколько шагов, и он у двери. Король положил руку на замок и невольно выругался, потому что его чуткие пальцы, натренированные грабителями из Заморы, сказали ему, что замок выломан снаружи. Причем с такой нечеловеческой силой, что пробой вылетел из косяка. Как можно было сделать такое и не переполошить весь дом, он не понимал. Во всяком случае, это сделали нынешней ночью, иначе Герми приказал бы наладить замок, опасаясь лихих людей. Соображая, как разыскать комнату Зингарца, Конан бесшумно на ощупь двигался в темноте, держа наготове кинжал, и вдруг остановился. Рядом была смерть. Так чуют смерть дикие животные, не угрозу, а присутствие мертвого тела. Охваченный беспокойством, король долго ощупывал стену и, наконец, нашел на полу лампу, труд и огниво. Через секунду появилось слабое пламя. Конан увидел комнату, пустой стол и лавку, все ее убранство. А на глинобитном полу лежал Белоса, лежал навзничь, с головой втянутой в плечи, и казалось, что он очень внимательно рассматривает почерневшие потолочные балки. Рядом лежал меч в ножнах. Распахнутая рубаха обнажила мощную волосатую грудь, заклеменную четкими отпечатками пятерни. Конан глядел и чувствовал, как волосы у него становятся дыбом. «О, Кром!» — прошептал он. «Черная ладонь Сета! Ему уже приходилось видеть такой знак, смертельный знак грозных жрецов Сета, зловещего божества, царящего мрачной стигии». И вдруг он припомнил свет, выбивавшийся из-под плаща таинственного стигийца, встреченного у входа. «Сердце, клянусь Кромом!» — сказал он. «Он утащил его, разломал дверь своими чарами, убил Белоса и похитил сердце. Это был жрец Сета». Король быстро обыскал Белоса, и его опасения подтвердились. Камня не было. У Конана возникло подозрение, что все это было не случайно, что стигийская галера прибыла в порт с определенной целью. Откуда мог жрец Сета узнать, что сердце окажется на юге? Ответ был не более фантастичен, чем некромантия, позволившая убить вооруженного человека одним прикосновением открытой ладони. Он услышал за дверями крадущиеся шаги, обернулся, как гигантская кошка, погасил лампу и выхватил меч. В темноте приближалась группа людей. А когда его глаза привыкли к темноте, он увидел силуэты людей полукругом стоящих у двери. Кто они такие? Он понятия не имел, но привык бить первым и нанес удар. Этот неожиданный маневр озадачил притаившихся. Он увидел подбегавших к нему людей, лица в масках, потом его меч вошел в чье-то тело, а сам он побежал, что из сил, вдоль по улице. Впереди послышался тихий скрип весел, и король сразу забыл о погоне. Из залива выходило судно. Стиснув зубы, он ускорил бег, но, добежав до берега, услышал только скрежет веревок, поворачивающих руль. Темные тучи над морем заслонили звезды, и можно было рассмотреть только длинный низкий силуэт корабля, набиравшего скорость. Донесся ритмичный плеск весел. Конан оскалил зубы в бессильной ярости. Это уходила в море стигийская галера и увозила драгоценный камень, который должен был вернуть ему трон Аквилонии.